Господь заповедует ученикам Своим: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Весть, бо Отец ваш Небесный, яко всех сих требуете. Не укоряет Господь Бог за пользование благами земными, ибо и Сам говорит, что по положению нашему в жизни земной мы всех сих требуем, то есть всего, что успокаивает на земле нашу человеческую жизнь и делает удобным и более легким путь наш к Отечеству Небесному. На это опираясь, святой апостол Петр сказал, что, по его мнению, нет ничего лучше на свете, как благочестие, соединенное с довольством. И Церковь Святая молится о том, чтобы это было нам даровано Господом Богом, и хотя прискорбие, несчастье и разнообразные нужды и неразлучны с нашей жизнью на земле, однако же Господь Бог не хотел и не хочет, чтобы мы были только в одних скорбях и напастях, почему и заповедует нам через апостолов носить тяготы друг друга и тем исполнить закон Христов. Господь Иисус лично дает нам заповедь, чтобы мы любили друг друга и, соутешаясь этой взаимной любовью, облегчали себе прискорбный и тесный путь нашего шествования к Отечеству Небесному. Для чего же Он из небес сошел к нам, как не для того, чтобы, восприяв на Себя нашу нищету, обогатить нас богатством благости Своей и Своих неизреченных щедрот? Ведь пришел Он не для того, чтобы послужили Ему, но да послужит Сам другим и да даст душу Свою за избавление многих. Так и вы, ваше боголюбие, творите. И, видевши явно оказанную вам милость Божию, сообщайте о том всякому желающему себе спасения. «Жатвы помного, — говорит Господь, — делателей же мало, вот и нас, Господь Бог, извел на делание и дал дары благодати Своей, чтобы, пожиная классы спасения наших ближних через множайшее число приведенных нами в Царствие Божие, принесли Ему плоды ово 30, ово 60, ово же 100. Будем же блюсти себя, батюшка, чтобы не быть нам осужденным с тем лукавым и ленивым рабом, который закопал свой талант в землю, а будем стараться подражать тем благим и верным рабам Господа, которые принесли Господину своему один вместо двух — 4, другой вместо 5 — 10. А милосердие же Господа Бога сомневаться нечего. Сами, ваше боголюбие, видите, как слова Господни, сказанные через пророка, сбылись на нас. Несть аз Бог издалече, но Бог изблизи, и при устех твоих есть спасение твое. Не успел я у Бога и перекреститься, а только лишь в сердце своем пожелал, чтобы Господь удостоил вас видеть Его благостыню во всей ее полноте, как уже Он немедленно и на деле исполнением моего пожелания поспешить изволил. «Не велихваляся, — говорю я это, и не с тем, чтобы показать вам свое значение и привести вас в зависть, и не для того, чтобы вы подумали, что я монах, а вы мирянин. Нет, ваше боголюбие, нет. Близ Господь всем призывающим Его во истине, и несть у Него зрение на лица. Отец бо любит Сына, и вся дает в руце Его, лишь бы только мы сами любили Его, Отца нашего Небесного, истинно по-сыновнему. Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, лишь бы оба были православные, и оба любили Бога из глубины душ своих, и оба имели в Него веру, хотя бы яко зерно горошно, и оба двинут горы. Един движет тысячи, два же тьмы. Сам Господь говорит, вся возможна верующему. А батюшка, святой апостол Павел, велигласно восклицает, «Вся могу о укрепляющем меня Христе». Не дивнее ли еще этого Господь наш, Иисус Христос, говорит о верующих в Него? «Веруй в мя, дела не точию я же остворю, но и больше сих сотворит, яко аз иду к Отцу моему и умолю Его о вас, да радость ваша исполнена будет. Доселе не просисти ничесо же во имя мое, ныне же просите и приимите. Так-то ваше боголюбие, все, о чем бы вы ни попросили у Господа Бога, все восприимите, лишь бы только то было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит. Почему и говорит, «Вся я же единому от меньших сих сотвористи, мне сотвористи». Так не имейте никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божией, или к пользам и назиданию ближних относились. Но если бы даже и для собственной вашей нужды или пользы или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже все столь же скоро и благопослушливо, Господь Бог изволит послать вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла, ибо любит Господь любящих Его. Благ Господь всяческим, щедрит же и дает и непризывающим имени Его, и щедроты Его во всех делах Его, волю же боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и весь совет их исполнит. Исполнит Господь вся прошение твоя. Однако опасайтесь, ваше боголюбие, чтобы не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нужды. Не откажет Господь вам и в том за вашу православную веру во Христа Спасителя, ибо не предаст Господь жезла праведных на жребий грешных, и волю раба своего Давида сотворит неукоснительно, однако взыщет с него. Зачем он тревожил его без особой нужды, просил у него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись? Так-то, ваше боголюбие, все я вам сказал теперь, и на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня, убогого Серафима, вам сказать и показать соблаговолили. Грядите же с миром, Господь и Божия Матерь с вами да будут всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Грядите же с миром. И во все время беседы этой, с того самого времени, как лицо отца Серафима просветилось, видение это не переставало, и все с начала рассказа и доселе сказанное говорил он мне, находясь в одном и том же положении, исходившее же от него неизреченное блистание света, видел я сам своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягаю.